Гугай чувствовал себя беспомощным и переполненным сожалением. Именно его жена заявила, что они не могут позволить двум семьям объединиться в священном браке. В момент слабости он также не возражал. Поэтому, даже после того, как они узнали, что Чен Бюань был изгнан из имперского города, он никогда не посылал никого искать его, не показывая им никакой поддержки или беспокойства, а теперь, когда их семья, если только покажется, чтобы вернуться к договоренности о браке, он побоялся, что они отклонят его или у них будут другие соображения. Вспоминая то, как близко они были, его сожаление усилилось. Он никогда не должен был попадать под влияние своей жены, тогда сейчас он был бы не так смущен. Размышляя об этом, он бросил взгляд на свою делающую все ради достоинства и гребущую деньги жену. Встав, он сказал: «Давай пока не будем спешить и послушаем слухи. Было бы здорово, если бы мы смогли соединиться в священном браке. Иначе мы первые ошиблись и можем только просто принять это. Тебе нужно перестать придумывать безумные идеи, иначе это только усугубит ситуацию». «Хорошо, я останусь в стороне, хорошо», – неохотно сказала миссис Гу. Гугай больше не обращал на нее внимания, обернулся и ушел. Миссис Гу выглядела очень примиренной. Брак был так близко, конечно, она хотела так просто отказываться от него. Она также знала, что была немного снобистской, но все это было на благо семьи. Кто мог винить ее? Она не думала, что сделала что-нибудь не так. Сразу после окончания разговора в семье Гу, внутри главного двора другой резиденции Ло сидела другая пара лет 50. Если посмотрите достаточно внимательно, сможете увидеть, что старуха была слегка похожа на Ло Юйцинь. Они были родителями Ло Юйцинь, то есть миссис Чен. Ее отец, Ло Чжэн Дэ, также был еще и главой семьи Ло. У обоих были странные выражения на их лицах. Только через некоторое время старая миссис Ло несчастливо проворчала: «Это все твоя вина, ты зашел слишком далеко. Я не только не видела свою дочь более 10 лет, но и ты только посмотри на этот огромный беспорядок. Это все твоя вина, ты». Детская жалоба его жены заставила его захотеть выразить свой гнев, но видя намек на слезы в ее глазах, он подавил свой гнев. В далеком прошлом, ради сохранения лица семьи и его надежды на свою дочь, он холодно изгнал свою любимую дочь, заставляя их расстаться на 10 с лишним лет. Было бы неправдой сказать, что он совершенно не сожалел об этом, но он был упрямым человеком. Даже если сожалел, он никогда бы не признал своей вины, и при этом он никогда бы не подавил свою гордость перед кем-то из молодого поколения. Глава 81. А теперь, услышав последние новости о Чен Бюяне, было бы неправдой сказать, что он не был удивлен. Даже за миллион лет он не догадался бы, что этот бесполезный зять окажется укротителем зверей. Естественно, он был шокирован этим. Несмотря на то, что у него не было больших надежд на этого зятя, он признал его необычный талант. Если бы не тот несчастный случай, он бы, конечно, принял его как своего зятя. Ведь ему было важно счастье его дочери. Но он никогда бы не подумал, что даже после того, как тот станет совершенно бесполезным, его драгоценная дочь все равно не откажется от него. Он был зол и обижен. Он чувствовал, что именно Чен Бюань разрушил жизнь его дочери. В приступе ярости он объявил, что никогда не позволит ему ступить на порог своего дома. Это было равносильно объявлению того, что он никогда не признает его своим зятем. Недавнее развитие событий оставило у него множество смешанных эмоций. Он не был уверен, что он должен чувствовать или что мог сказать. «Старик, мне все равно на то, что ты думаешь. Моя дочь всегда будет моей дочерью. И мне наплевать на то, насколько могуществен наш зять. Пока он заботится о нашей дочери и будет готов провести с ней остаток своей жизни, мне этого хватит. Не то, что ты». Старая мадам обычно относилась к своему мужу с величайшим уважением. Она никогда не возражала против любого из его решений. Даже когда он изгнал их дочь, все, что она сделала, это спряталась в комнате и плакала, холодно относясь к нему в течение более года. Она не могла ничего с этим поделать. Она также ранее жаловалась на то, насколько бесполезен был ее зять. Но по прошествии дней и лет она все больше и больше скучала по своей дочери. Каждый раз, когда думала о своей умной и милой дочери, она снова начинала рыдать. Именно поэтому он молчал каждый раз, когда видел, что его жена скучает по их дочери. Даже если не принимал зятя, он все еще хотел, чтобы его дочь вернулась. Теперь его зять снова возвысился. И не только он стал престижным укротителем зверей, даже два его внука, которых он никогда ранее не видел, также были укротителями зверей. Будет ложью сказать, что он не был счастлив из-за этого. И именно поэтому, услышав слова своей жены, он не вскочил и не начал кричать, а остался тихим. «Скажи что-нибудь». «Я скажу. Я хочу увидеть свою Цинер. Я хочу увидеть детей моей Цинер, своих внуков и внучек. Ты меня слышишь?» Старая мадам вытерла свои слезы и схватила локоть своего мужа, начиная кричать. «Хорошо, возьми себя в руки». Ло Чжэн-дэ был одновременно зол и беспомощен. Глядя в полные надежды глаза своей жены, он неохотно сказал: «Ах, хорошо, статус Чен Би-юаня уже не такой же, каким был прежде. Позволит ли он тебе увидеть их?» «Да, конечно. Пока скажешь Цинер, Цинер придет повидаться со мной». «Старик, разве ты не соскучился по Цинер? Прошло уже более 10 лет. Ты все еще хочешь держаться за это твое никчемное лицо и никогда не позволять мне снова видеться с Цинер до самого дня моей смерти? Позволь сказать тебе, чертову старику, мне все равно на то, что ты скажешь. Я сама пойду искать Цинер, если придется. Ты, теперь ты просто глупа». Это был первый раз, когда он увидел свою обычно нежную и искреннюю жену, становящуюся совершенно неразумной. Ло Чжэн-дэ был рассержен и хотел рассмеяться одновременно. «Хэйрэм, как и сказал ранее, я не позволю Чен Би-юаню ступить на порог нашего дома. Ты», глядя на своего мужа, старая мадам поняла, что старик все еще не может отбросить свою гордость. Она слегка ударила своими пальцами по его лбу, говоря: «Старик, ты уже не молод, у нас уже столько внуков, но ты все еще не можешь отбросить свою гордость. Ты не позволишь ему прийти, но ты никогда не говорил, что мы не позволим ему вернуться домой. Кроме того, они не живут в доме Чен в имперском городе. Мы просто навестим их прямо в деревне Уиллоу. Боюсь, они вернутся в имперский город. Не забывай, что за человек старик Чен. Помнишь то унижение, которому он подверг нашу Цинер. Я еще поквитаюсь с ними». Глава 82. «Хорошо, можешь перестать говорить об этом. Разве ты тогда не нашантажировал большую сумму в те дни? Ты больше не можешь так говорить. Да что ты знаешь, это ее обручальный подарок. Как еще я мог заставить их заплатить? Ты уже забыла, как они отправили седановый стул. Каждый раз, когда думаю о нем, хочу искромсать семью Чен. Как же они унизили Цинер». Подумав об этом, старая мадам потеряла дар речи. Обручальный подарок ее дочери был хуже, чем у наложницы. Конечно, это сильно расстроило ее в то время. «Хорошо, перестань думать слишком много. Давай посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Твоя дочь всегда будет твоей дочерью. Никто не может изменить этого». Ло Чжэн-дэ посмотрел на свою жену. Он понимал ее чувства. Через некоторое время он сказал: «Сейчас слишком много интересующихся сторон наблюдает за деревней Уиллоу. Давай не пойдем туда и не будем участвовать в том безумии. Давай просто подождем, пока все немного не успокоятся, прежде чем мы спланируем наши действия». Старая мадам поняла значение слов своего мужа. Если хотела увидеться со своей дочерью, она не могла спешить. Но услышав слова своего мужа, она поняла, что он упрям только снаружи, внутри он мягок. Все было сказано и сделано, а также более или менее решено, что она навестит свою дочь и внуков в будущем. Все было более или менее урегулировано после обсуждения. Город Далин. Внутри двора гостиницы Лай Юэ. 30-летний мужчина сидел на месте для высокопоставленных людей. Управляющие Бай Линь, ну и трактирщик Чжу заодно, стояли рядом с ним. Им места не хватило. Он был молодым господином гостиницы Лай Юэ, а также господином поместья Зеленой Горы. Он бросился сюда после получения отчета управляющего Бай. Выслушав их рассказ о произошедшем, молодой лорд понял, что они опоздали в игре. Но он также понял, что им даже повезло опоздать. Если бы пошел вместе с теми из школы Божественного Кондора, он не был уверен, что проявил бы себя лучше. «Все, хорошая работа», — сказал молодой лорд трем, хваля их за работу. «Спасибо, молодой лорд», — сказали все трое одновременно, поклонившись. Кстати, ходили слухи, что Чен Би-юань и двое его сыновей — укротители зверей, но вы только что сказали мне, что укротительница — старшая леди Чен. Что происходит? Сказал управляющий Бай с горькой улыбкой. «Молодой лорд, мы не врали вам, мы действительно подтвердили, что старшая мисс Чен – укротительница зверей. Что касается того, являются ли Чен Би-юань и его два сына укротителями зверей, мы не можем гарантировать этого». «О!» – молодой лорд нахмурился. «Теоретически, другие, конечно же, не распространяли ложных слухов, что оставляет нас с вопросом о том, кто на самом деле является укротителем зверей в семье Чен. Вся семья определенно не может быть укротителями зверей, это просто смешно. Молодой лорд, мы уверены, что мисс Чен – укротительница зверей. Как только управляющий Бай закончил, управляющий Лин кивнул в согласии с управляющим Бай. Хорошо, давайте пока отложим в сторону вопрос о том, кто укротитель зверей на самом деле. Молодой лорд некоторое время подумал, а затем спросил снова, какова сейчас ситуация в деревне Уиллоу. Вам удалось узнать, что происходит с семьей Чен? Отвечаю молодому лорду, с того дня, как вернулись люди школы Божественного Кондора, сколько бы людей ни послали, мы не смогли приблизиться к Уиллоу. Их окружило невероятное количество змей, никто из наших людей не смог пройти. Даже если им удавалось пройти сквозь стены из змей в сторону Уиллоу, дальше вся территория охранялась стаями волков и тигров, занимавшими каждая свою сторону. Это совершенно невозможно выяснить, что происходит в семье Чен. Управляющий Бай горько рассмеялся. Глава 83. Ох, это так, молодой лорд нахмурился. Мы действительно не можем ничего разузнать, если только совсем немного, осторожно ответил управляющий Бай. Из того, что наши разведчики смогли собрать издалека, похоже, что семья Чен создает большие сооружения, чтобы расширить семейный дом. Вся деревня Уиллоу помогает им. Расширяются? Молодой лорд остался молчаливым. Через некоторое время он посмотрел на ожидающие поблизости Трия. Как вы думаете, сможете ли вы договориться о встрече с семьей Чен? Это. Управляющий Бай ответил не сразу. Обменявшись взглядами со своими коллегами, он сказал. Молодой лорд, мы не можем гарантировать положительный результат, но попробовать стоит. Мы торговали с ними несколько раз, думаю, они встретятся с нами. Хорошо, я дам вам 3 дня. Придумайте что-нибудь хорошее. Мне просто нужна возможность поговорить с ними. Уходите? Да, мы сейчас же уйдем. Трия не осмелилась глупить и тут же ушло. Выйдя из двора, трактирщик Чжу осторожно спросил остальных. Управляющий Бай, вы действительно думаете, что у нас все получится? Понятия не имею, но мы должны попытаться. Давайте попробуем что-нибудь выяснить. Поделитесь своими идеями и мы предпримем совместные действия, ответил управляющий Бай. Двое других кивнули и начали предлагать идеи для этой сложной задачи. Они были не единственными, у кого болела голова в этом городе. Был также старик Нин из Нин. Последние несколько дней те из школы Божественного Кондора сводили его с ума. Мало того, что они должны были предоставлять им лучшую еду и обслуживание, они также должны были мириться с их отношением. Даже старик Нин не смог избежать этой участи. Как он мог быть в хорошем настроении? Гао Ян, стоящий рядом со стариком Нин, не выглядел счастливее. Они никогда не ожидали, что люди школы Божественного Кондора будут вести себя так плохо. За исключением учителя и, возможно, 2 или 3 учеников, все остальные превратились в господ Нин. Они, конечно же, приказывали всем в Нин, словно они были хозяевами дома. Их поведение ничем не отличалось от кукушки, захватывающей гнезда птиц хозяев. Если хозяева сходили с ума, то слуги и подавно. Они все избегали людей школы Божественного Кондора, словно те были ядовитыми змеями, прячась от них как можно дальше. Но что хорошего из этого могло выйти? Все они были отправлены обратно служить всем этим высокомерным выскочкам. Все поместье Нин превратилось в огромный беспорядок. Старик Нин мог только тяжело вздыхать и сожалеть. В конце концов, кто-то его статуса не мог позволить себе обидеть кого-то из школы Божественного Кондора, даже ученика, не говоря уже о том, что его собственный внук был одним из них. Теперь он понял, почему его добрый и простой внук превратился в такого высокомерного придурка. Окружение такими, как они, днем и ночью, безусловно, может оказать на вас такое же влияние. Если они все такие, как его внук смог бы стать исключением из правила? Размышляя об этом, он начал сожалеть, что отправил своего внука в школу Божественного Кондора. Тем не менее, не было такой вещи, как таблетка от сожаления. Тук-тук, поспешный стук прервал размышления двух мужчин. Гао Ян подошел, чтобы открыть дверь, откуда внутрь ворвался спешащий дворецкий, говорящий: «Господин, старик Линь и все остальные прибыли». «Что, уже прибыли?» Старик Нин вскочил со своего места и сразу же вышел, при этом настоятельно призывая: «Пойдемте, мы должны сходить поприветствовать их». Глава 84. Хозяин и слуги бросились к входной двери, чтобы поприветствовать прибывших. Старик Нин уже давно ожидал их приезда. Через некоторое время старик Нин пригласил трех своих хороших друзей в дом. Все были счастливы вновь встретиться со своими старыми друзьями. Все они сели за стол в кабинете. «Все мои братья наконец-таки прибыли». Старик Нин чувствовал себя очень эмоционально. Старик Линь приподнял брови. «Старина Нин, твое сообщение было таким запоздалым. Мы планировали приехать сюда еще когда узнали, что в Уиллоу был духовный родник. Мы получили твое сообщение, когда как раз-таки собирались выйти, поэтому тут же ушли. Даже так нам потребовалось более половины месяца, чтобы добраться сюда». «Верно сказано, старина Нин, мы уже почти подумали, что ты никогда не расскажешь нам, пока наконец-таки не получили твое письмо, ха-ха-ха-ха-ха». Старик Нин слегка смутился под поддразниваниями своих старых друзей, и он беспомощно проговорил: «Старина Цуань, перестань дразнить меня, зачем бы мне скрывать это от вас? Первые несколько дней мы пытались наладить контакт с семьей Чен, но, к сожалению, мы все испортили и были выгнаны. Я отправил вам письма при первой же появившейся возможности, думаю, это все моя вина, ха-ха-ха». Старик Ду громко рассмеялся. «Ох, Нин Лао Ди Пепе, Лао равно старый, Ди равно младший брат, мы просто прикалываемся над тобой, не воспринимай это всерьез. Как долго мы были друзьями? Точно, мы вместе прошли через Линху Пепе, имеет два значения. Один, реки и моря. Два, подземный мир боевых искусств, и знаем друг друга более 40 лет. Наша связь сильнее этого. Да, наша связь на всю жизнь. Нин Ди, не бери в голову маленькую шутку Цуань Ди. Ха-ха, это верно, старина Нин никогда не будет таким мелочным. Мы же уже хорошо его знаем». Старики болтали и счастливо общались в кабинете, а Гао Ян, стоящий в стороне, также слегка улыбнулся. Поскольку они были здесь, он верил, что поведение тех из школы божественного кондора станет чуточку получше. В конце концов, они все были старейшинами из 9 высших сект. С ними здесь, даже если те из школы божественного кондора были высокомерны, им пришлось бы сдержать себя перед ними. Старик Нин почувствовал себя еще более виноватым перед своими старыми друзьями. В конце концов, в самом начале он был эгоистичен и не сразу уведомил их. Теперь, когда они так дружелюбно дразнили его, он почувствовал себя слегка смущенным. К счастью, он был хорош в сокрытии своих чувств. Когда смех затих, старик Линь восстановил самообладание, спрашивая с некоторой неуверенностью: «Нин Лао Ди, кажется, у тебя в поместье немного шумновато, люди из школы божественного кондора все еще здесь?» «Да», — ответил старик Нин с горькой улыбкой, — «они все еще не ушли. Похоже, они еще некоторое время будут оставаться здесь». «Ох, почему?» — спросил озадаченный старик Линь. Старик Цуань также нахмурился. «Их здесь довольно много. Довольно тяжело обеспечивать их всех комнатами и питанием в течение такого долгого промежутка времени». Они знали, что хотя старик Нин был богат, его активы были словно день и ночь по сравнению с некоторыми другими сектами. Они начали беспокоиться за него, но они также знали, что просто повредят его гордости, если предложат свою помощь. Поэтому они почувствовали себя обязанными напомнить ему: «Все мои хорошие братья, не волнуйтесь, я могу позволить себе их содержание в течение некоторого промежутка времени. Это не самая большая проблема. Настоящая проблема в том, в чем?» — спросил старик Линь, видя, насколько обеспокоен старик Нин. «Старый брат, позволь мне рассказать тебе о том, что произошло в последнее время». Глава 85. С рассказом событий старика Нин все узнали о манерах школы божественного кондора, особенно о их поведении перед семьей Чен. Это заставило всех старейшин нахмуриться. «Я не могу поверить, что их манера поведения так сильно ухудшилась всего за несколько десятков лет. Чем они кормили своих учеников? Что произошло с самой престижной школой Дафэн? Такими темпами она превратится в школу для богатеньких избалованных детишек, прежде чем мы узнаем об этом. Смешно, так смешно. Школе божественного кондора действительно нужно приструнить своих учеников. Им должно быть стыдно за свое поведение». Трое стариков были очень расстроены поведением людей школы божественного кондора. Старик Нин кивнул и вздохнул. «Да, мне тоже трудно поверить в это. Я бы тоже не поверил, если бы они не жили в моем доме. Я точно не смог бы поверить, что это правда. ХРМ, школа божественного кондора скатывается вниз. Со временем она станет только хуже», — сердито прокричал старик Ду. Остальные трое кивнули в знак согласия. «Хорошо, мы не можем беспокоиться об этом прямо сейчас. Давайте отложим это в сторону». Старик Линь сменил тему и сказал старику Нин рядом с собой: «Нин Лао Ди, кроме учеников школы божественного кондора, на мой взгляд, тебе нужно обуздать своего внука Сюнь Цзуна, иначе он рано или поздно приведет семью Нин к уничтожению. Ты и сам должен знать и должен был слышать истории, где мелкие споры или конфликты полностью выходили из-под контроля и обрушивались на всю семью. Это серьезно». «Правильно, Нин Лао Де, судя по твоей истории, твой внук сильно изменился. Он был простым ребенком, так как из него вышло такое». «Лин Лао Де прав, он запросто может принести бедствие семье, и это не шутка». «Точно, Нин Лао Де, ты должен быть осторожен». Слова трех его братьев заставили старика Нин кивнуть. Он хорошо понимал, что они имели в виду, и это действительно были серьезные вопросы. «Хорошо, и как мы должны действовать?» Старик Линь уже подумал о кое-чем другом. «Твои отношения с семьей Чен уже испортились, будет сложно все исправить. Нин Лао Де, у тебя есть какие-либо мысли?» «Ох, братья мои, я подумал, что вы заключите соглашение с семьей Чен. Я тайно заплачу вам, и вы поможете мне приобрести некоторые их товары, таким образом я также смогу выиграть от этого. Что вы думаете?» Когда старик Нин рассказал свою идею, он ясно понял, что ему, несомненно, нужно положиться на Трия, иначе у него не будет никаких шансов получить какие-либо товары семьи Чен. Сейчас семья Чен определенно ненавидела их. Услышав слова старика Нин, Трия переглянулась. Они казались несколько удивленными и ожидавшими подобного одновременно. Через некоторое время старик Линь наконец сказал: «Нин Лао Ди, мы обещаем, что поможем тебе, но я скажу заранее, что мы можем поделиться с тобой лишь крохами. В конце концов, мы должны отчитаться перед нашей сектой. Надеюсь, ты поймешь». «Конечно, конечно. Я не хочу ставить вас в плохое положение. Мне хватит и того, с чем вы будете готовы расстаться. Хватит об этом. Сейчас нам нужно обсудить, как приблизиться к семье Чен. Нин Лао Де, почему бы тебе не описать ситуацию в семье Чен, чтобы мы смогли все спланировать». Главы 86-87. Сейчас к семье Чен не просто подобраться. Пока они занимались своими обсуждениями где-то там, в деревне Уиллоу у подножья горы Ваньинь, после нескольких дней труда, слои и слои жилых помещений различных размеров, окружающих главное здание, начали обретать форму. Все в семье Чен счастливо улыбались. Эти помещения были построены из древесины и камней. В Уиллоу было не так много жителей, но многие из них хорошо владели своим мастерством. В этой области не было недостатка в талантах. Кроме крепких мужчин, даже некоторые крепкие женщины присоединились, чтобы помочь. Все были счастливы, когда семья Чен обеспечила их едой, а их дети были приняты в ученики. Это была беспроигрышная ситуация для всех. Что более важно, им больше не нужно было беспокоиться о голоде. Еда в семье Чен была не только восхитительной, но и они могли есть столько, сколько захотят. Несколько особенно талантливых жителей деревни даже заключили с семьей Чен долгосрочный контракт для выполнения работы для них. Кроме того, им платили, многие другие жители деревни завидовали им. Тем временем Чен Сяси осмотрела на 14 девушек различных возрастов перед собой. Все они были моложе 12 лет, потому как любая старше 13 уже вышла замуж и не могла быть здесь. Ни одна из них не была исключительно красивой, лишь немногие из них были прекрасны. Ну, по крайней мере, ни одна из них не была совершенно непривлекательной. Кстати говоря, они были здесь не по идее Чен Сяся, просто их семьи были настолько измотаны, что у них не было другого выбора, кроме как отправить их сюда. По словам тех деревенских женщин, у них в доме не было никаких служанок, поэтому они отправили этих девушек к ним в качестве служанок. Они не просили платы, просто было нужно кормить их трижды в день. Только услышав об этом, челюсть Чен Сяся чуть ли не упала на землю. Сельчане просто откровенно считали их за дебилов. Но они знали жителей деревни в течение 3 лет, и знали, что они за люди. Чен Би Юаню и миссис Чен было сложно отказаться, поэтому они приняли их предложение, а затем бросили все это Чен Сяся, чтобы та совсем разобралась. Несмотря на то, что семья Чен не была сильно богатым землевладельцем, но в такие эпоху и время все бедные семьи пытались отправить своих дочерей в богатые семьи в качестве прислуги. Возможность служить своему господину дома считалась честью, поэтому Чен Сяся пришлось принять это. Она не могла подвести всех деревенских женщин, поэтому ей пришлось стиснуть зубы и принять этих юных деревенских девушек. Вы уверены, что хотите присоединиться к нашей семье, Чен? Позвольте мне прояснить вам кое-что заранее. Если захотите присоединиться к нам, вы должны будете слушаться нас в будущем. Даже если это приказ ваших родителей, вы не выполните его без нашего разрешения. Это понятно? Глядя на очень серьезную Чен Сяся, эти почти взрослые дети переглянулись. В конце концов, никто из них не сталкивался с такими ситуациями ранее. Взрослея, они всегда были послушны своим родителям. Естественно, они немного сомневались, услышав, что они больше не могли слушаться своих родителей. Чен Сяся не торопила их, продолжая: «Подумайте некоторое время, я не буду заставлять никого из вас, но если хотите войти в семью Чен, вы должны быть готовы быть послушными. Если кто-либо из вас нарушит наши правила, в лучшем случае вас отпустят, в худшем – накажут, возможно даже смертью. Так что подумайте над этим серьезно. Если не можете принять это решение самостоятельно, можете сходить домой и обсудить это со своими семьями». Закончив говорить, Чен Сяся остановилась, ожидая их ответа. «Мисс, моя семья уже решила, что как только я войду в Чен, я стану частью семьи Чен. Я буду выполнять все приказы мисс, господина и мадам», — серьезно ответила самая старшая из всех, Лю Есу. Чен Сяся была немного удивлена. Кивнув, она сказала: «Хорошо, Есу, ты прошла. Надеюсь, ты сдержишь свои слова. Преимущества, полученные здесь, будут ничем не хуже, чем как если бы стала служанкой где-либо еще. Я просто хочу отсеять вас. Здесь вы должны следовать приказам. Я не хочу каких-либо неприятных ситуаций в будущем. Понятно?» «Да, мисс», — Есу поняла. Лю Есу подошла и встала рядом с ней. «Мисс, я тоже хочу. Мисс, я тоже. Мисс, я не уйду. Мисс, родители уже давно согласились на эти условия». Некоторые другие девушки также согласились и посмотрели на Чен Сяся со сдержанностью. Потому как они выглядели, можно было сказать, что они имели в виду то, что сказали. Чен Сяся кивнула им, соглашаясь принять их в Чен. Остальные 5 девушек почувствовали себя неловко и не озвучили свои решения. Увидев, что Чен Сяся смотрит на них, они начали нервничать. Одна из них тихо сказала: «Мисс, могу ли я сначала спросить своих родителей?» «Конечно, вернись, спроси их, а затем вернись завтра. Если твои родители откажутся, возвращаться не нужно». Чен Сяся улыбнулась им: «Не волнуйтесь, просто возвращайтесь домой». «Да, мисс». Юные девушки не осмелились оставаться там и дальше. Они обернулись и покинули двор. Тем, кто ушел, было всего 7 или 8 лет. Они все еще были юные и не могли сами принимать решения, поэтому Чен Сяся не стала возражать. Оставшимся было от 9 до 12 лет. Не слишком старые, но и не слишком молодые. В конце концов, люди в этом мире взрослели раньше и начинали помогать с домашним хозяйством намного младше. Осматривая всех, Чен Сяся позвала их по именам. «Есу, Ецао, вы двое теперь под моим крылом. Остальные могут пойти поговорить с моей мамой, она все устроит, понятно?» «Да, мисс». Сказав им, что делать, Чен Сяся вышла из дома, взяв с собой 2 своих новых служанок. Они были двоюродными сестрами, и у обеих были не только красивые имена, но и выглядели они достойно. Чен Сяся, которая в последнее время была довольно занята, казалось, стала счастливее. «Юная госпожа, мы только что получили письмо. Кажется, оно адресовано господину и вам». Глава 88. Глава 2. Расширение дома. Сделка. Услышав голос Юйтен, Чен Сяся не могла не остановиться. Обе девушки позади нее также остановились. «Идемте сюда». Чен Сяся не знала, кто хотел встретиться с ней, но хотела проверить это. Прямо сейчас всем сложно сделать шаг в Уиллоу. С тех самых пор, как они вышвырнули всех в прошлый раз, Чен Сяся не захотела, чтобы ее побеспокоили другие посетители, поэтому специально сказала духовным зверям охранять все входы в деревню. Любого, кто попытается войти, постигнет участь быть съеденным змеями. Они не зашли еще слишком далеко, когда заметили Лю Даньхуана, приближающегося к ним на большом тигре. После того, как Лю Даньхуан был принят в качестве ученика, он стал первым патрульным охранником семьи Чен и патрулировал окрестности вместе с братьями Чен, чтобы обеспечить безопасность в деревне. «Шимы, Пепе, Мэй, младшая сестра». «Шимы», что-то вроде обращения к младшей однокласснице. Лю Даньхуан окликнул ее, прежде чем спрыгнул с белого тигра. Белый тигр, однако, очень дружелюбно подошел к Чен Сяся и прижался к ее ноге. Белый тигр казался ручным, но сестры Лю были настолько напуганы, что сделали несколько шагов назад. Большинство девушек боялось злобных зверей из измерения. Чен Сяся с улыбкой нежно пнула белого тигра. Этот тигр не был животным Чен Чжэн Юаня. Он был другим выращенным в измерении и также присоединился к команде патруля. Жители деревни уже знали о изменении семьи Чен. Поскольку были из этой эпохи, им не казались странными секта древних боевых искусств или секта культивирования. Так что никто из них не был сильно шокирован этими изменениями. Наоборот, они приняли их с относительной легкостью. Изначально они думали, что учителем их молодежи был просто некий умелый мастер боевых искусств. Но они не знали, что он один из лучших. Все жители Уиллоу были так счастливы, что чуть не сошли с ума. Лю Даньхуан передал только что полученное им письмо ей и сказал: «Шимы, это письмо от кого-то снаружи. Оно для мастера и тебя». О, Чен Сяся взяла письмо и открыла его. Оно было от трактирщика Чжу гостиницы Лай Юэ. Закончив его читать, она приостановилась, подумала и сказала: «Шисюн Даньхуан, почему бы тебе не сходить и не встретить посетителей у входа в деревню завтра утром и не привести их?» «Конечно. Пожалуйста, не позволяй мне задерживать тебя». Эти двое разговаривали не слишком долго. Чен Сяся повела двух девушек обратно в дом, а Лю Даньхуан сел на белого тигра и продолжил свои патрульные обязанности. Вернувшись во двор, Чен Сяся отправила Е Цая за своим отцом. Мгновением спустя залитый потом Чен Би Юань вернулся со стройки и сказал ей: «Сяся, что такое?» «Папа, не спеши. Почему бы тебе сначала не умыться, а потом мы уже поговорим?» «Хорошо, дай мне минуту. На улице так жарко». Чен Би Юань уже было собирался развернуться и войти на кухню, когда миссис Чен вывела служанку и вышла наружу с ведром воды. «Вот, вода уже готова. Вперед!» Вскоре после этого, пока Чен Сяся и миссис Чен готовили чай, Чен Би Юань стал готов и сел рядом со своей дочерью. Чен Сяся передала ему чашку чая и улыбнулась. «Папа, у тебя был тяжелый день, выпей чаю, чай может подождать. Поскорее скажи, почему ты искала меня?» «Папа, сначала посмотри вот на это». С этими словами она достала письмо из своего рукава и передала его своему отцу. Чен Би Юань открыл письмо, не говоря больше ни слова. Чен Би Юань быстро просмотрел содержимое письма и спросил: «Сяся, думаешь, мы должны встретиться с ними?» «Должны. Нам нужно купить некоторые вещи для дома и будет как-то неудобно делать это самим. Мы просто можем поручить это трактирщику Чжу. Я верю, что они будут очень даже готовы оказать нам эту услугу», — ответила Чен Сяся с улыбкой. Прямо в этот момент пришла миссис Чен. Присев, она спросила: «Сяся, много ли людей хочет прийти?» Глава 89. «Естественно, мам, ты и так должна это знать. Все хотят заполучить наши товары в свои руки. Если бы духовные звери не блокировали все пути, посетители давно бы уже сломали наши двери. Это определенно правда», — добавил Чен Би Юань. «Но пока это просто небольшие проблемки. Когда покажутся другие, боюсь, даже духовные звери не смогут остановить их без твоих команд». Миссис Чен сделала паузу на мгновение, выглядя так, словно у нее тоже что-то было на уме. Чен Сяся, похоже, не слишком беспокоилась. «Папа, нам не нужно беспокоиться о больших силах или меньших. Почему бы нам не пересечь мост, когда мы дойдем до него? Не похоже, что мы можем остановить их, чтобы они больше не приходили, ты так не думаешь?» Чен Би Юань кивнула и сказал своей жене: «Юй Цинь, почему бы тебе не посмотреть, что нам нужно, и не составить список? Я попрошу трактирщика Чжу достать их для нас. Что касается вещей, необходимых для стройки дома, я также сделаю пару заметок». «Хорошо, я все сделаю». Миссис Чен кивнула, а затем взглянула на двух служанок, стоящих недалеко от своей дочери. «Сяся, мы прибавили больше членов к нашему домохозяйству, но они еще многого не знают. Не думаю, что смогу удерживать их слишком долго. Нам нужно что-то придумать». «Мама, я понимаю, что ты имеешь в виду». Чен Сяся немного подумала, а затем сказала: «Но теперь не лучшее время для найма со стороны. Если найдем помощников извне, боюсь, приведем внутрь шпионов, вызывая одни головные боли. Раз уж трактирщик Чжу вскоре прибудет к нам, почему бы нам не попросить его дать им несколько советов?» «Хорошо, думаю, это сработает». Миссис Чен поняла, почему ее дочь сказала то, что сказала, поэтому не было причин спрашивать еще что-нибудь. Миссис Чен родилась в большой семье, не то, чтобы она не знала, как управлять слугами, просто добавленные ими были обычными деревенскими девушками. Было множество вещей, в которых она не могла быть слишком откровенной. Она не хотела, чтобы жители деревни говорили, что она запугивает маленьких детей. Согласно распространенному мнению, следование правилам, аристократические замашки и набор принципов человека. Неважно, что это, династия, организация, школа или семья, правила всегда необходимы. Будь то вы хозяин или слуга, существует стандартный набор правил. Если они не станут естественной частью поведения, все станет беспорядочным, поэтому каждый должен следовать этому заранее определенному набору правил. Хотя Чен Сяся не хотела нанимать людей извне, они, тем не менее, были слишком знакомы с их семьями. Они могли только перечислить правила. Что касается формального обучения, то лучше, чтобы это сделал кто-то другой. Конечно, Чен Сяся понимала, что в будущем будут инциденты и конфронтации. Но прямо сейчас семья Чен была еще слишком мала, так что им приходилось делать все по одному маленькому шажку за раз. «Сяся, что-нибудь еще? Если это все, я пойду следить за стройкой, вдруг где-то понадобится моя помощь». После нескольких чашек чая Чен Биюань был готов вернуться помогать. Раньше он был защищенным юным господином и никогда ни о чем не беспокоился. После произошедшего он сильно изменился. Теперь он хотел участвовать во всем, что было связано с его домом. «Папа, у меня все, иди заниматься своими делами», — ответила Чен Сяся. «Хорошо, еще 4 часа до захода солнца, я пойду помогать». Чен Биюань встал и вышел. «Муж, будь осторожен», — прокричала миссис Чен позади него. Чен Биюань махнул рукой, даже не оборачиваясь. «Не волнуйся, там нет ничего опасного». Увидев, что отец ушел, Чен Сяся сказала своей матери: «Мама, мы еще не собрали овощи. Давай я схожу за несколькими с поля». «Хорошо, иди. У нас много ртов, собери побольше». «Хорошо, мам». Глава 90. Сестры Лю несли по корзине, приходя на самый большой огород семьи Чен. Если источник духовных зверей Чен был загадкой, то огород Чен был еще одной загадкой. Жители деревни Уиллоу все никак не могли понять, почему овощи с огорода Чен казались неисчерпаемыми, независимо от того, сколько они собирали, или почему их сельскохозяйственные животные, они духовные, но в глазах жителей деревни они обычные сельскохозяйственные, также все никак не заканчивались, сколько бы они ни убивали их, казалось, они пополнялись сами по себе. Никто не мог понять что-нибудь из этого. К счастью, жители деревни хорошо знали, что это были секреты семьи Чен, поэтому, хотя им было любопытно, никто не посмел спросить. За последние несколько месяцев в сознании жителей деревни статус семьи Чен полностью переменился. Никто не смел обращаться с ними так же, как до этого. Хотя большинство знало, что лучше не спрашивать, это не относилось к двум новым служанкам Чен Сяся. Е Цао, младшая из двух, моргнула своими прозрачными глазами и с любопытством спросила: «Мисс, что вы такого сделали, что эти овощи растут так быстро?» «Ох, мы просто заранее полили эти земли нашей водой из колодца, а теперь ежедневно поливаем их нашей колодезной водой. Поэтому наши овощи, как правило, растут быстрее, чем обычно», — небрежно ответила Чен Сяся. «Ох, но почему?» — снова спросила сбитая с толку Е Цао. Е Су, заметив, что Чен Сяся не выглядела недовольной, остановила себя от вмешательства в допрос своей кузины. Чен Сяся вошла в огород и положила свою корзину. «Потому что наша вода из колодца отличается. Когда ее пьет человек, он чувствует себя помолодевшим и избавляется от чувства усталости. Когда мы поливаем ею овощи, они растут быстрее. Почему она такая удивительная? Почему вода моей семьи не имеет такого эффекта?» «Потому что у нас духовный источник, а у вас нет». «Что такое духовный источник?» Видя, что ее двоюродная сестра не собирается останавливаться в своих расспросах, Есу быстро потянула ее и сказала: «Зачем ты задаешь столько вопросов? Поторопите, помоги собрать овощи, перестань отлынивать». «Я не отлыниваю», — сказала Ецао с надутыми губами. Чен Сяся, посмеявшись над сестрами, сказала: «Хорошо, соберите все овощи по одной с каждой сторон». «Да, мисс», — послушно ответили обе. Чен Сяся ответила Ецао: «Я могу рассказать вам о духовном колодце, но вы не сможете полностью понять этого, вы поймете немного позже. А пока, просто помните, что у воды из духовного источника лучшие качества, «Хорошо, ох, хорошо, мисс, я поняла». У Яцая была более простая и прямолинейная личность, она всегда говорила то, что у нее было на уме. С другой стороны, Ясу была старше и помнила все уроки, полученные от своих родителей и деда, помнила о различии в их статусах и была менее случайна с Чен Сяся. Трое продолжили болтать, собирая овощи. Что касалось вопросов Яцая, Чен Сяся ответила на все те, которые смогла, на все остальные она просто путала их. Как раз когда они заняли себя сбором овощей, раздались шаги. Чен Сяся не могла не поднять взгляд, видя возвращающихся 4 или 5 женщин с девочками, ушедшими не так давно. «Юная госпожа, проблемы нагрянули», — рассмеялась маленькая Юйтен, словно бы ожидая разворачивающейся драмы. Прежде чем она смогла ответить, одна из них уже начала кричать на нее: «Сяся, выйди, нам нужно поговорить». Чен Сяся медленно встала и легко ответила, когда они подошли поближе: «Шиданян, в чем дело?» «Сяся, ты смотришь на меня, Шиданян, сверху вниз, почему ты взяла всех других девушек, кроме моей? Неужели я, Шиданин, обидела тебя ранее? Почему ты сказала такие угрожающие слова и отправила вторую дочь домой?» Глава 91. Шиданин начала кричать еще до того, как Чен Сяся успела сказать хоть слово. Услышав ее слова, Чен Сяся не знала, что ответить. Она понятия не имела, что она имела в виду, но прежде чем успела хоть что-нибудь сказать, другая деревенская женщина закричала на нее: «Да, Сяся, сказанное Шиданин верно. Ты смотришь на нас сверху вниз, да, наш февральский цветок ПП, похоже, здесь должно быть имя, без понятия, почему Анлит перевел именно так, немного молода, но она хорошо справляется с работой, как и этот сбор овощей, которым вы заняты прямо сейчас, она уже давно научилась этому. Почему ты отправила ее обратно? Ты пытаешься нам что-то сказать, что наша семья когда-либо делала тебе? Ты приняла других девушек, но не нашего февральского цветка. Сяся, я думаю о том же, о чем сказала тетя Хуан. Давай, скажи, что не так с моей маленькой Лин? Она послушный ребенок. Почему ты не приняла ее? Если у тебя есть какие-либо проблемы, просто скажи нам. Но ты просто отправила их обратно домой. Да, да, Сяся, это именно то, что мы хотели сказать. Ты лучше объясни нам. Мы рассчитывали на вас, чтобы накормить маленький весенний цветок. Они говорили по очереди, озвучивая примерно одно и то же. Чен Сяся почувствовала себя немного беспомощной. Она поняла, что дети вернулись домой, но не поняла, что именно произошло, что все эти женщины пришли к их дому. Чен Сяся вышла с огорода и подошла к женщинам, говоря с извиняющейся улыбкой: «Шиданин, Шуйданин, тетя Хуан, должно быть, это просто какое-то недопонимание». «Какое еще недопонимание? Сяся, наши девочки ясно заявили, что ты отправила их обратно домой. Сяся, ты все еще злишься на Аньхуньнян? Позволь сказать тебе кое-то, это вы виноваты в том, что жителям деревни теперь трудно покинуть деревню. Лучше бы тебе накормить наших девушек, иначе я пойду поговорю со старостой», — грубо сказала Аньхуньнян, словно семья Чен задолжала ей денег. Ее слова вызвали недовольство Чен Сяся. Конечно, им было гораздо труднее покинуть деревню, но это не могло стать причиной, по которой они были ответственны за то, чтобы прокормить все их семьи. Шиданин, стоящая неподалеку, поняла, что Аньхуньнян зашла слишком далеко, поэтому потянула ее за локоть. Аньхуньнян перестала говорить и отвернулась, все еще выглядя недовольной. Чен Сяся проигнорировала Аньхуньнян и сказала остальным деревенским женщинам: «Данин, тети, Сяся никогда не говорила, что не примет их. Я просто разъяснила им, что как только они войдут в Чен, им придется слушаться нас. Им нужно будет выполнять все наши приказы, даже если это будет означать неподчинение приказам их семьи». «Что?» — закричала Аньхуньнян, указывая на Чен Сяся в недоумении и продолжая кричать. «Что ты имеешь в виду под этим? Ты думаешь, что мы продаем тебе своих дочерей? Что ты имеешь в виду под тем, что в будущем они смогут слушаться только семью Чен, но не нас? Чен Сяся, разве ты не думаешь, что заходишь слишком далеко? Позволь прояснить тебе, мы не продаем вам своих дочерей. Мы просто хотим, чтобы вы вырастили их, и это нормально, если им придется помогать вам с домашними делами, но в будущем мы все еще собираемся выдавать их замуж. Они не проведут остаток своей жизни в качестве твоих слуг. Тебе это понятно, идиоты? Мы были идиотами. Головная боль, сколько же головной боли». Несмотря на то, что она уже поняла это, Она все еще была несчастна, услышав эти слова. Конечно, это были проблемы, которые можно было решить в будущем. Но если это был план каждого, тогда не было никаких причин устанавливать какие-либо правила. Они просто должны были приходить каждый день, наедаться, помогать с любыми делами. Покормили бы их пару лет, и они смогли бы выдать их замуж. Глава 92. Что за черт? Хотя это могло быть правдой, Чен Сяся почувствовала несправедливость. Об этом сказала только Ань Хуньнян, но, если судить по взглядам других Данин и тетушек, они все думали о том же. Чен Сяся долго успокаивала себя, а затем проговорила им: «Дорогие Данин и тети, возможно, нам нужно быть честными в отношении этого дела. Поскольку у каждой из семей могут быть различные мысли по этому поводу, я буду относиться к вам по-разному. Почему бы нам не поступить так? Почему бы вам не вернуться домой и не обсудить с членами ваших семей, как долго ваши дети будут оставаться в семье Чен? Как только все уладим, мы предоставим каждой из вас различные преимущества. Например, мы можем разделить их на долгосрочные и краткосрочные. Долгосрочные и краткосрочные, естественно, не будут иметь одинаковую выгоду и будут получать разные вещи в семье Чен. Через пару дней я разъясню это старости деревни, чтобы все было ясно. Что вы думаете?» Это несколько деревенских женщин обменялись взглядами. Они прекрасно знали, что сказанное Чен Сяся было правдой. Кроме Ань Хуньнян, прямо сказавшей: «Зачем ждать нескольких дней? Почему бы нам не решить все прямо здесь и сейчас? Ты хочешь, чтобы я кормила ее еще несколько дней? Серьезно? Ань Данин, если вам не нравится то, что я сказала, идите и поговорите со старостой». Сказав это, Чен Сяся проигнорировала ее и вернулась в огород, чтобы продолжить собирать овощи. «Ты!» Ань Хуньнян была так зла, что ее лицо покраснело настолько, что было похоже на свеклу, и она сказала той, что была рядом с ней: «Шидинян, ты только посмотри на ее отношение. Так к старшим не относится. Это возмутительно». «Хорошо, хорошо, Ань Хуньнян, почему бы тебе не перестать кричать и не последовать тому, что сказала Сяся? Давай сначала вернемся домой. Хайрем, я не должна была приходить. Теперь я еще злее, чем была до этого». Деревенские женщины забрали своих дочерей и ушли. После ужина она кратко рассказала об этом родителям, а затем вошла в измерение. Войдя в измерение, Чен Сяся не вернулась к своему местечку и не начала совершенствоваться. Поскольку уже была боевым учеником, один, она могла потратить пару мгновений на так что-нибудь. «Юная госпожа, у вас плохое настроение?» Улыбающаяся маленькая Юйтен слетела с кристального дерева и села ей на плечо. Чен Сяся бросила на ее быстрый взгляд и сказала: «Ты видела все, что произошло сегодня. Как я могу быть в хорошем настроении? Хе-хе, это ваша вина, что вы были так добры. Вы должны были просто выпнуть такую, как Ань Хуньнян. Зачем вы усложнили себе жизнь, споря с ней? Выгнать ее, она будет кричать, пока твои слезы не упадут». Чен Сяся показала головой: «Сейчас нам нужно выяснить, что делать с этими посетителями, приходящими под ложным предлогом служанки. Юная госпожа, это ваши заботы, я не уверена, что нужно сделать с ними. Если спросите меня, все просто. Каждая из них будет приходить сюда каждый день, чтобы помогать по хозяйству и есть до 14 лет. Как только им исполнится 14, они смогут вернуться домой, если захотят этого. Мы примем верных, которые захотят остаться. Вот и все. Да, но тогда мы точно будем идиотами. Да, но, ну и что с того? Не похоже, что мы не можем позволить себе прокормить их. Кроме того, это даст вам хорошую возможность узнать их получше. Это лучше, чем принять их всех сразу, а затем выяснить, что лишь немногие из них надежные. Разве это не будет хуже? Хорошо, думаю, ты хорошо продумала все. Хе-хе, юная госпожа, вы действительно должны совершенствоваться. Это заняло у вас 3 месяца, чтобы стать боевым учеником. Один. Даже если это кажется чем-то гениальным в глазах обычных людей, в глазах остальных смешно быть боевым учеником. Один. В вашем возрасте. Глава 93. Чего в этом такого смешного? Чен Сяся подняла руку и ударила своими пальцами по ее маленькому лбу. «Не так счастливо», она сказала. «Ты и сама знаешь, что я занималась этим всего 3 месяца. Что за большое дело? Ау, почему вы меня ударили?» Маленькая Юйтен потерла свой лоб и снова спросила: «Юная госпожа, не хотите ли вы снежного женьшеня? Я могу дать вам один». «Нет, я уже и так достаточно быстро совершенствуюсь здесь, нежели снаружи. Если использую снежный женьшень поверх этого, это будет похоже на взлет на шаттле. Это не обязательно хорошо, как пожелаете. Юная госпожа, поторопитесь и начните совершенствоваться. Не смущайте меня, чтоб тебя. Чен Сяся схватила маленькую Юйтен и бросила ее в кристальное фруктовое дерево, прежде чем села, скрестив ноги, готовясь начать совершенствоваться. Ох, ох, ох. Маленькая Юйтен несколько раз перекрутилась в воздухе, чтобы стабилизировать свое маленькое тельце, а затем полетела обратно к Чен Сяся, крича: «Юная госпожа, подождите, что теперь?» Чен Сяся открыла глаза и спросила: «Юная госпожа, вы были слишком заняты вещами в доме в последнее время. Когда же у вас появится время на поиск новых предметов для обновления измерения? Оглянитесь, мы уже давно на 25 уровне. Сейчас здесь слишком много ограничений и полно ртов, которые нужно прокормить. Несмотря на то, что еда не проблема, нам все еще нужны запасы для превращения их в деньги. Иначе у нас не останется денег на строительство дома». С напоминанием маленькой Юйтен, Чен Сяся поняла, что слишком давно игнорировала эту проблему. Конечно, пища, посаженная в этом измерении, и духовные животные росли быстрее, чем во внешнем мире. Если бы им нужно было кормить только всех тех ртов, этого все еще хватило бы. Но если они хотели накопить большое количество еды и животных для продажи, им этого было мало. Прямо сейчас семье было необходимо много денег. Ей нужно было что-нибудь придумать. Юйтен, за исключением поиска новых видов в горах, что еще может поднять уровень измерению? Множество вещей, различные редкие растения или животные, духовные камни также подойдут. Аркх, легко сказать, все эти вещи найти невероятно сложно. Хе-хе, юная госпожа, просто распустите слухи, тогда те, кто хотят купить наших духовных животных, сами принесут все необходимые. Тогда нам не нужно будет ходить искать самим. Я думала об этом и раньше, но я не думаю, что многие будут обладать такими предметами. Но ты права, если распустим слухи, сможем заполучить несколько предметов. Тогда сможем собрать те, которые нам пригодятся, в измерение. Мы должны улучшить измерение. Ага, сейчас уровень слишком низкий. Юная госпожа, посмотрите, наше кристальное фруктовое дерево еще даже не распустилось. Думаю, это из-за того, что у измерения сейчас слишком низкий уровень, иначе оно уже должно было расцвести. Хорошо, когда завтра встречусь с трактирщиком Чжу, дам ему знать, чтобы они поискали такие вещи для нас. Юная госпожа, не волнуйтесь. Хотя это редкие предметы, это еще не значит, что их ни у кого не будет. Как только распространятся слухи, независимо от того, насколько редки будут эти предметы, кто-нибудь найдет их. Давайте попробуем. Хорошо, давай попробуем. После разговора Чен Сяся стала намного счастливее. Успокоившись, она начала культивировать. Маленькая Юйтен отлетела обратно к кристальному фруктовому дереву. Протянув руку, она оторвала листик и начала жевать его так, словно это деликатес. Вскоре после завтрака следующего дня Лю Даньхуан привел нескольких гостей к семье Чен. С некоторыми из них семья Чен уже была знакома. Другим был стильный мужчина средних лет в парчевой одежде, с которым семья Чен никогда не встречалась. «Приветствую вас, господин Чен, я Чжубо из поместья Зеленой горы». Чжубо сложил свои руки в сторону Чен Биюаня и поприветствовал его с уважением. Глава 94. Чен Биюань сложил руки и вежливо, а также удивленно спросил: «Вы молодой лорд поместья Зеленой горы? Мы не знали, что вы придете к нам в гости. Простите, что не поприветствовали вас на входе». «Не нужно быть таким вежливым, господин Чен. Простите меня, что пришел без уведомления. Я принес вам несколько маленьких подарков, ничего особенного. Надеюсь, вы их примете». «Ох, не стоило. Молодой лорд, проходите, сюда, пожалуйста». «Спасибо, господин Чен». Чжубо последовал за Чен Биюанем в их двор и присел. Чжубо не смотрел свысока на хозяина из-за простого и пустого окружения, оставаясь все таким же почтительным. Чен Сяся это понравилось. Чен Сяся узнала о поместье Зеленой горы всего несколько дней назад от своей матери. Говорили, что они были богатейшей семьей в Дафэн, но ни одной из высших семи или девяти сект. И тем, кто прямо сейчас сидел перед ними, был хозяин поместья. Не было преувеличением сказать, что они были неприлично богаты. Слухи говорили, что последние три поколения Чжу были вундеркиндами в деловом мире. Их присутствие можно было заметить во всех отраслях. Они не только создали свою бизнес-империю в Дафэн, но и расширили свой бизнес во многие страны всех размеров за пределы Дафэн. Количество накопленного ими богатства удивляло многих, но никто не смел плести против них заговоры. Конечно, семья Чжу знала, когда необходимо делать свои шаги. Всякий раз, когда в одном из округов происходило стихийное бедствие, они жертвовали большую сумму денег, чтобы помочь пострадавшим и восстановить их дома. Они были уважаемы среди простых людей, поэтому обычные богачи не осмеливались действовать против них. Естественно, семья Чжу не была создана только вчера. Ходили слухи, что у них была большая армия тайных охранников, присматривающих за ними, и это было причиной того, что никто не мог прикоснуться к их богатству по сей день. Чен Сяся была немного удивлена его появлением. Она не думала, что гостиница Лай Юэ в таком маленьком городке, как Далин, будет частью бизнеса поместья Зеленой Горы, так что приход такого богатого мужчины был честью. Тем не менее, то, что было у семьи Чен, определенно стоило поездки. Размышляя о вещах, которые ей необходимы, Чен Сяся не могла не взглянуть на него еще раз. Этот парень был настолько богат, что из его пор могли капать деньги. У него не должно было быть недостатка в предметах, которых она искала. Возможно, было бы взаимовыгодно торговать с ним. «Это должно быть мисс Чен», — мягкий голос прервал сумасшедшие мысли Чен Сяся. Встретив эти сверкающие глаза, Чен Сяся не могла не почувствовать себя немного испуганной. Этот человек определенно не так прост. Оба одновременно подумали об одном и том же. Видя, как он спросил о его дочери, Чен Биюань тут же представил ее ему. «Молодой лорд, она моя старшая дочь, Чен Сяся». Чен Сяся, восстановив самообладание, сделала несколько шагов вперед и слегка поклонилась. «Крестьянка Чен Сяся приветствует молодого лорда. Приветствую, приятно встретиться с вами», — любезно ответил Чжубо, сложив руки. Он отнесся к ней очень уважительно, несмотря на свой статус. В конце концов, он был не только богатым молодым лордом, но и был на поколение старше ее. Его возвращение любезности означало большое уважение к Чен Сяся. Чен Биюань был очень доволен его манерами. Такова была его личность. Если кто-то хорошо относился к его семье, он относился бы к нему еще лучше. Этот человек, стоящий перед ним, только что выиграл любовь всей семьи Чен. Чен Биюань сказал своей дочери: «Сяся, почему бы тебе не присесть и не присоединиться к нам? Мисс Чен, это было бы прекрасно». Он был, конечно, хорошо говорящей личностью, а его манера поведения была вежливой, но не чрезмерной. Чен Сяся улыбнулась и села рядом с отцом. Глава 95. Они обменивались любезностями и наслаждались чаем. Вскоре Чжубо наконец подошел прямо к делу. «Господин Чен, я слышал, что ваша семья владеет духовным колодцем и духовными животными, поэтому пришел посмотреть на них лично. Интересно, можно ли?» «Хорошо, конечно, можно». Если бы это был кто-то другой, Чен Биюань просто проигнорировал бы его, но по отношению к этой компании, он с радостью согласился. Чен Биюань сопроводил их из дома, а Чен Сяся осталась позади. Примерно через час они вернулись, общаясь и смеясь. Чен Сяся, тем не менее, заметила удивленный взгляд Чжубо, который ему не удалось скрыть полностью. Очевидно, он все еще был удивлен увиденным. С точки зрения Чен Сяся, чем больше он был удивлен, тем было лучше для нее. Она слегка улыбнулась. «Похоже, мисс Чен в хорошем настроении». Встретив взгляд Чжубо, Чен Сяся улыбнулась и кивнула. «Вы хотите сказать, что все в хорошем настроении? Ха-ха-ха». Чжубо сердечно рассмеялся. Действительно, он был в хорошем настроении. Думая о том, что все четыре силы не так давно были вышвырнуты семьей Чен, а он сумел завоевать гостеприимство Чен, как он мог не быть счастливым? И он был не единственным. Даже управляющие Бай Линь, а также трактирщик Чжу были одинаково счастливы. В конце концов, возможность заключить долгосрочную сделку с семьей Чен принесла бы им различные прекрасные бонусы. И это было одной из причин, почему они были так счастливы. Раньше в этом месте не было ничего особенного, но после трансформации мистером Чином это место может стать священной землей, к которой все стремятся. Действительно замечательное место. Чен Биюань улыбнулся и кивнул, а затем смиренно проговорил. «Молодой лорд дразнит. Такое маленькое место, мы просто пытаемся изменить его, чтобы оно стало более комфортным для нашей семьи, вот и все. Господин Чен, я был очень серьезен, когда произнес те слова». Улыбка Чжубо медленно сменилась на серьезность. «Вообще говоря, Это место может быть только немного хуже мест расположения других сил. Однако, даже если это место немного отдаленное, окружение довольно неплохое. Оно окружено множеством гор, особенно в восточной стороне, там спрятано множество злобных зверей, все они станут ресурсами семьи Чен. Кроме того, у вас есть бесконечный духовный источник. Вы можете производить неограниченное количество духовных зверей, культур и трав. Это в основном те предметы, которые пользуются спросом. Это еще один большой ресурс для Чен. Только с этим никто не сможет остановить семью Чен от возвышения. Не говоря уже о том, что у господина Чен уже и так есть группа духовных зверей, и вы активно обучаете учеников. Это просто вопрос времени, прежде чем вы создадите свою собственную секту. Кто будет смотреть свысока на это место в будущем? По моему скромному мнению, в следующие несколько лет у семьи Чен будут расти и сила, и статус, и она станет очень важным игроком на этой земле. Даже самые элитные один клан, один зал, один дворец и одна долина не посмотрит на это место свысока. Все были тронуты его анализом. Даже то, как Чен Сяся смотрела на него, изменилось. Что касается людей, которых он привел с собой, было невероятное количество зависти, наряду со страхом и уважением. В конце концов, большинству необходимы целые поколения, чтобы стать одной из самых влиятельных семей, если они вообще смогут. Тем не менее, семья Чен сумеет достичь этого всего за несколько десятков лет. Молодой лорд преувеличивает. Мы не сможем достичь такого. Все, что мы хотим, это просто заработать себе на жизнь. Вы, господин, просто дразните нас, слегка проговорил Чен Би Юань, качая головой. Глава 96. Хо-хо-хо, это мнение всех. Каждому свое. Поскольку пришло время закончить эту тему, Чжубо углубился в цель своего визита. Господин Чен, мисс Чен, я верю, что у вас есть довольно хорошая идея того, почему я здесь сегодня, поэтому буду честен. Я хочу предложить семье Чен долгосрочную сделку. Мне очень интересны ваша духовная родниковая вода и духовные животные. Если есть что-либо, что вам нужно, мы также можем положить это на стол. Что скажете? Не нужно быть таким формальным, молодой лорд, улыбнулся Чен Би Юань. Как молодой лорд сказал, у нас также есть намерение вести дела с молодым лордом. Тем не менее, мы бы хотели заранее уточнить пару вопросов. Ох, тогда скажите, господин Чен. Прежде всего, мы можем предоставить столько духовной родниковой воды, сколько захочет молодой лорд. Что касается духовных культур и животных, мы можем предоставить только половину. Помимо снабжения себя, нам также необходимо кормить остальных. Надеемся, вы поймете. Нет проблем. Чжубо согласился на условия, даже не задумываясь об этом. Естественно, он был очень богат и мог позволить себе все, что могла производить семья Чен, но, будучи бизнесменом, он также хорошо понимал тот факт, что, если вдруг кто-то станет слишком жадным, это может принести неприятные последствия. Мало того, что никто не получит желаемого, это также может заиметь непредсказуемые негативные последствия. На данный момент он мог контролировать большинство товаров семьи Чен, так почему он должен был быть недоволен?